Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Владимировича Боровских, руководителя Духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полевском и православного врача-психотерапевта. Правильно? Правильно. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте. Ну что ж, я думаю, что мы начнем, возобновим, может быть, наши такие вот с вами беседы, которые были в прошлом году, продолжались в течение достаточно длительного времени. Мы говорили об антропологии церковной, да, о церковной медицине, о том, что такое духовное, так сказать, ну, о духовном здоровье человека, да. О духовном взгляде на человеческую природу. Да, на человеческую природу. Вот, может быть, мы продолжим наши беседы, поскольку людей всегда интересует, а что же такое духовность, а что же такое душа, а что же такое душевное здоровье. Вот как раз я предлагаю вот этот вот новый цикл наших с вами бесед назвать «О душевном здоровье». И о проблемах, естественно, связанных с этим, да? Я согласен. Что такое вот душевное здоровье? Может быть, мы начнем с определения все-таки? Да, конечно, нужно именно с этого и начинать, потому что сейчас, на мой взгляд, в нашем обществе уже эта проблема душевного здоровья, правильного понимания, что такое душевное здоровье, назрело до такой степени остро, что сейчас нужно об этом очень много говорить и разъяснять. Дело в том, что сейчас ведь везде, всюду, все, кто могут и все, кто считает себя вправе говорить на эту тему, говорят о душевном, о духовном, со всех сторон, только и слышишь душевное, духовное и так далее. Думаешь, Господи, от тела-то человеческого что-нибудь осталось еще, или уже все, мы все в духов превратились? Ну, вот все-таки вот возвращаясь вот к этому пониманию душевного здоровья, но правда я хочу сейчас сказать нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и сейчас, если у кого-то возникнут вопросы, они могут нам звонить вот по ходу нашей с вами беседы, если заинтересует что-то конкретное, или, может быть, вопрос какой-то возникает, пожалуйста, звоните нам, уважаемые радиослушатели. Так вот, продолжаем. Да, и сейчас мы же видим, что душевное здоровье востребовано, люди утрачивают душевное здоровье, и чем дальше, тем больше, хотят его вернуть, вновь обрести душевное здоровье, и не знают, кто может им в этом помочь. Предложений, раз есть спрос, значит, предложений очень много. Сейчас любую газету раскройте, и вы увидите море предложений по поводу поправить душевное здоровье человека. И этим занимаются все, кому не попадя сейчас. Сейчас все считают себя вправе заниматься лечением душевной патологии. Но вот все-таки душевное здоровье мы сможем сейчас с вами дать определение? Да, да, и я хочу все-таки телефон-то я не назвала. 217-93-37, уважаемые радиослушатели. 217-93-37, звоните. Душевное здоровье – это то, чего, к сожалению, у человека в нынешнем вот его состоянии нет. К сожалению. И если говорить о душевном здоровье, то можно говорить только о том, чтобы состояние человеческой души, душевные свойства человека, соответствовали какой-то более или менее, ну, таким представлениям о норме. Да? Были похожи на норму. Или, во всяком случае, человеческое поведение, образ жизни его имел бы некий вектор здоровый, где бы можно было ожидать, что человек будет себя чувствовать нормально, хорошо, он будет уверен в своей жизни, и жизнь его будет радостной, осмысленной, он будет получать удовлетворение от того, что он живет. Вот об этом может идти речь. Поступил уже первый звонок. Давайте послушаем, что же интересует наших радиослушателей. Алло? Алло? Слушаем вас? Слушаем? Что, сорвался звонок? Ну, перезвоните, если кто-то нас сейчас слышит, перезвоните, пожалуйста, сорвался звонок. Дело в том, что ведь о том, что такое душевное здоровье, знает только христианство. Вот. Церковь – это хранительница верного представления о том, что такое душа, что такое душевное здоровье, что такое душевная болезнь. Послушаем все-таки. Алло, человек дозвонился. Алло, слушаем. Да-да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вот такой вопрос. У меня сейчас очень сложная жизненная ситуация. Ребенок инвалид, очень сильно болеет, и муж ушел. И я бы вот хотела обратиться за консультацией к православному психотерапевту. А мне говорят то, что достаточно ходить на исповеди, достаточно как бы духовника для исцеления души. А представьтесь, пожалуйста, кто вы? Наталья. Угу. Наталья, конечно, и исповедоваться, и причащаться, и вести полноценную духовную жизнь необходимо для того, чтобы чувствовать себя нормально и уверенно, но я думаю, что вот в вашей ситуации, достаточно непростой, молодой женщины, я думаю, что все-таки вам необходима все-таки помощь дополнительная православного врача, психотерапевта, поэтому запишите телефон 219-71-21. 219-71. 21. 21. Это телефон? Это телефон, где можно записаться на консультацию, ко мне на консультацию. Угу. Вячеслав Владимирович Боровских. Вы слышите нас, я надеюсь. Хорошо, мы продолжаем. Так вот, здоровье, вектор какой-то. Да, и мы начали говорить о том, что верное представление о том, что такое душевное здоровье и душевная болезнь, информацию об этом, всю теорию и практику имеет церковь. Церковь – это Богом установленный человеческий институт. 2000 лет он существует на земле. Вне церкви верной информации нет. Человек все время стремится узнать как можно больше о себе, но истинную достоверную информацию он может получить только в церкви. Так Бог устроил. Мир у нас поляризован на церковь, вернее, мироздание поляризовано на церковь и мир. Вот узнать что-то о себе, истину какую-то, правду, истинное самопознание может быть только в церкви. Вот. Мы из этого будем тогда уже и исходить. А настоящее душевное здоровье человеком утрачено. Оно было. Это не значит, что его, если сейчас его нет, это не значит, что никогда не было. И оно было. Так вот, оно от чего-то зависит ведь, да? Оно, конечно, зависит. Вот от чего зависит наше здоровье, чтобы мы были здоровы? Оно ведь зависит... мы его утратили, наверное, вот в эти вот годы атеистические, наверное, да? Да, с уходом, конечно. Так сказать, с поруганием веры, да, православной. И сейчас мы видим, что ситуацию... результаты. Да, мы пожинаем сейчас плоды, вы правы. Мы сейчас пожинаем как раз то, что мы сеяли обильно в годы безбожия. Так вот, человек должен правильно понимать, что с ним происходит. Душевное здоровье было, действительно. До грехопадения было идеальное состояние человеческой природы. Чем оно определялось? От чего оно зависело? Оно зависело от того, как человек строил свои отношения с Богом. Для первозданного человека в этом не было никаких проблем. Для первозданного человека Бог был все во всем. Он видел Бога. А для создания, для человека, видеть Бога и находиться с Ним в непосредственном общении – это источник непередаваемого никакими словами блаженства. Счастье. Вот то, к чему мы сейчас все стремимся от рождения до смерти. К счастью. Когда и окружающий мир, который человек видел, слышал и чувствовал, это было всегдашнее не просто напоминание о Боге, а это был отпечаток Бога. Человек видел Бога везде. Он был способен увидеть своего Творца везде. И человек прекрасно знал, кому он обязан своим существованием, с фактом своего существования и вот этим блаженством. И вот это завороженное состояние непосредственного общения человека с Богом – это и есть настоящее душевное здоровье. Когда благо от источника благ, от Бога, изливается на человека щедрым потоком, когда человек переполнен всеми этими благами. И человек не знает, что такое болезнь, что такое смерть. Человек не знает, что такое недостаток чего-то. Человек не знает, что такое забота, тревога, страх. Это состояние называется блаженство. И вот именно это состояние абсолютного душевного здоровья человек и утратил. Причина – грех. Грех – главная причина утраты душевного здоровья. А значит... Подождите секундочку, еще звонок поступил. Слушаем вас. Алло. Алло. Да-да-да, слушаю. Вот у меня такой вот вопрос. Я не хожу, я на коляске, да? Вот, в церковь я ходить не могу, я исповедуюсь, причащаюсь. Но у меня постоянно вот на душе какой-то, ну, камень. Постоянно у меня болит душа. Я не могу ничем успокоиться, не знаю, что. Вот я живу одна. Угу. Почему вот так? Сколько вам лет? 74. Угу. Ну, это вполне объяснимо, потому что те обстоятельства, просто внешние обстоятельства, в которых вы всегда пребываете с утра до вечера, каждый день, они способствуют тому, чтобы у вас вот развивалось такое состояние и неуверенности, и тревоги, и страха. И здесь, конечно, рядом должен быть человек, рядом с вами должен быть кто-то, кто бы просто с элементарным присутствием своим скрашивал вам это одиночество. Человеку противоестественно, особенно в вашем возрасте, противоестественно и очень вредно для душевного и даже для телесного здоровья оказаться вот в одиночестве. Поэтому вам, конечно, нужно сейчас искать живого общения с людьми. Кто-то должен быть рядом с вами. По возможности, если вы говорите на коляске, может быть, вам, ну, что ли, влиться в приходскую жизнь того прихода, где вы исповедуетесь и причащаетесь, и общаться с вашими сверстницами, и приглашать их в гости, и чтобы они почаще бывали у вас. Вот. В этом я вижу как бы вот решение этой проблемы. Я не спросил, как давно человек в церкви. Вот. От этого тоже зависит. Мы накапливаем духовный опыт потихонечку. Постепенно мы обретаем душевное здоровье. Это не что-то такое внезапно приобретенное, и когда человек раз и навсегда успокоился. Нет. Мы это и приобретаем потихонечку. И, собственно, вот, живем в процессе. Да, да, благодаря освоению духовных навыков здоровых. И сохранять пытаемся. Потому что стоит нам только ослабить молитву, стоит ослабить наше покаянное чувство, память о Боге и наше общение с Богом в церковных таинствах, как наше душевное нездоровье начинает заявлять о себе в полный рост. Вот, вот такой будет мой ответ. Хорошо, но вернемся все-таки, продолжим нашу беседу, пока слушатели готовят свои вопросы. Да, мы остановились на том, что причиной утраты душевного здоровья был грех, а значит и обретение душевного здоровья лежит через преодоление греха. Это и есть человеческое призвание с тех пор, как человек пал в грехопадение. И каждый человек, который рождается на белый свет с этих пор, он призван к тому, чтобы восстанавливать прерванное грехом общение с Богом. Именно на этом пути лежит и душевное здоровье, и счастье, к которому мы все стремимся, и здоровье настоящее телесное тоже. И достижение человеком его настоящего истинного призвания. Только на этом пути. Вот мы с вами говорили, от чего зависит. Вот восстанавливать отношения человека с Богом. Да. Прерванные отношения. Все в нашей жизни все зависит от Бога. Потому что Он нас создал. Не мы сами себя создали, а Он нас создал. И мы есть, дышим, ходим, видим и слышим только потому, что он еще не передумал по этому поводу ничего. Он пока нас терпит. И насколько от того, насколько тесны, постоянны наши отношения с Богом, зависит наше душевное здоровье. Он единственный источник жизни для нас, он единственный источник всех благ, в том числе и всех видов здоровья для нас. Без Бога человек не может сам себя строить. Он не, сам не может создавать для себя душевный комфорт, душевное здоровье. В человеке самом нет механизмов самосовершенствования. Вот это как раз то заблуждение, на котором коренятся сейчас все психологические практики. Ведь когда все сдвиги в душевном здоровье, да, в том числе. И когда человек в наше время начинает страдать душевно, то он ищет помощи, конечно. Он так или иначе, он разочаровывается в себе, в своей самонадеянности и в своей способности самому без посторонней помощи жить и развиваться. И он начинает искать помощи на стороне. И здесь мы, да, вот, пожалуйста, предложений очень много. Вот в сфере услуг, что называется, предложений много. Да. Кому можно доверять? Ну, я уже только что сказал, что единственный общественный институт, которому можно доверять в этом отношении, это церковь. Вот. Но я должен пояснить, почему нельзя доверять другим? Да-да. Ведь мы обращаемся, кидаемся в каких-то вот таких в экстремальных ситуациях, совершенно в разные места, куда и не надо было бы, в общем-то, идти, да? И колдунам, и магам, и к чародеям, и к, ну, непонятно каким, шарлатанам, которые объявляют себя экстрасенсами там и прочее. Начнем сначала с нашей медицины, с нашей признанной психиатрии и психологии. Да, вот, видимо, официально-то все-таки кто-то занимается душевным здоровьем. У нас существуют государственные стандарты на эту тему и сертифицированная деятельность. Этим занимаются психотерапевты. Вот я имею такой сертификат, как психотерапевт, чтобы заниматься лечением душевнобольных людей. Но дело в том, что наша медицина не воцерковлена, а это значит, что она не знает, что такое грех. Мало того, наша медицина, в том числе и психиатрия, и психология, она не знает о том, что у человека есть душа, и не хочет знать. Она просто-таки отрицает предмет исследования, хотя называется психология. Да, это, это как бы душеведение на русский язык, а психиатрия – это лечение души, но предмет исследования, предмет лечения отрицается. Это результат как раз вот того периода безбожия, в котором мы пребывали в 20-м столетии. Наша медицина и наука во многом еще остается на материалистических позициях. А это значит, что человеку помочь нельзя. Деятельно, эффективно, надежно выправить душевную патологию теми средствами, которыми владеет сейчас наша медицина, нельзя. Хотя, конечно, там есть определенные достижения, медикаментозные там, и так далее, и в области физиологии, нейрофизиологии есть огромные достижения, но это все не достает до цели. Это, мало того, это просто игнорирует саму цель. Она просто не видится. Вот, поэтому мы сможем получать полноценную помощь в нашей медицине только тогда, когда наша медицина воцерковится. Я думаю, что это не за горами. Потому что сейчас уже какие-то подвижки. Да, мы сейчас видим, что в каждой многопрофильной больнице, вот у нас в нашей епархии, на территории нашей епархии создаются храмы. Вот, и пусть это пока еще не имеет такого, что ли, всеохватного, да, всеохватывающего такого не имеет значения, но все равно это все будет, все это не за горами. Сейчас мы видим, что при вот этой востребованности здоровой духовной жизни у человека, обретении какой-то почвы под ногами, человек приходит в храм. Люди приходят даже без посторонней помощи. Их сам Господь приводит обстоятельствами жизни. Потому что тем и отличается отношение человека с Богом, что человек может на Бога наплевать и не искать его, но Бог остается верен человеку. Он его любит, несмотря ни на что. Не покидают до Никогда. Конца. Так вот, мы, наверное, будем потом в наших последующих программах касаться каких-то конкретных случаев, да? Да. Я просто хочу сказать нашим радиослушателям, что мы будем разбирать какие-то вполне конкретные случаи из вашей же, может быть, практики. Да. А может быть, наши радиослушатели подскажут какие-то ситуации свои. Может быть, напишут или позвонят. Так что я вот приглашаю вас, уважаемые друзья, к такому нашему сотрудничеству. Я тоже хотел бы, чтобы это был вот такой диалог. Диалог чтобы был, это, да. Я бы не лекции читал, а чтобы мы общались... На вполне конкретных примерах, да? На конкретные темы. Вот. И тогда можно объяснять, что, к чему и от чего пошло, и каким образом выйти, можно вырулить из этой ситуации. Да, да? И тогда максимум пользы можно было бы из этих наших встреч в эфире извлекать. Вот. Почему теперь нельзя доверять тем, кто около медицины? Да, вот это очень важно, потому что пестрят страницы рекламных еженедельников там или вообще просто газет. Массой информации о том, что тот-то поможет там от того-то, от запоя, там, от душевных ран каких-то, значит, приворожит там кого-то и так далее. Я не буду сейчас все это перечислять, я просто скажу, что это такая парамедицинская или парапсихологическая практика. И в этой сфере сейчас... Это волна такая ведь поднялась, да? А как же, конечно, потому что у нас нет четкого еще такого, знаете, самосознания человека, оно нигде не прививается. Ни в семьях, ни в школе, ни в вузах, нигде. Там никто не говорит истины о том, что такое душевное здоровье и где его искать. Поэтому вот и будет такая неразбериха, как сейчас. И тот, кто успел, тот и съел. Что называется? Погрел руки. Да, спрос-то ведь огромный на эту тему. Так, и надо сказать, что в этой сфере, в околомедицинской, там, где занимаются люди экстрасенсорикой, колдовством, чародейством, там, знахарством и так далее, кодированием, вращается денежных средств на порядок больше, чем в системе здравоохранения сейчас. Вот это говорит о состоянии нашего общества. То есть люди, доведенные до отчаяния, они обращались в медицину, там, очевидно, не получили никакой помощи. Теперь они бросились в другую крайность, то есть в крайность просто бросились, они обратились к людям, которые около медицины, да? А пока не набьют шишек, пока не почувствуют, что здесь тоже ничего хорошего нельзя ожидать, наверное, трудно человеку выйти, на верную дорожку. Дай Бог, чтобы человек еще совершенно не отчаялся, общаясь вот с этой публикой, и вышел все-таки на верную эту дорогу. А здесь в чем опасность? Если, скажем, обращаясь в не церковным психологам, не православным психологам, к неверующим врачам, мы в худшем случае не получим пользы, то здесь мы можем получить очевидный вред. Да, конечно, около 90% тех, кто занимается околомедицинской практикой, это люди невежественные и просто шарлатаны. Они просто, это их бизнес. Но 10% это те, кто действительно что-то умеют. А что? А они занимаются духовной практикой. И они входят в общение с духовной реальностью. Только с какой? Только вопрос. Мы ведь знаем, что кроме Бога есть и дьявол. И тоже достаточно могущественная личность. Не всемогущая, но могущественная. И которая может сообщить человеку некое хорошее улучшение самочувствия. Может. И мы это видим. И вот через этот эффект люди... очень часто оказывается в сетях у дьявола. Вот вы помните, приводили пример как-то на одной из наших бесед о кодировании, о том, что человек закодировался, и что в результате получилось? Да. От пьянства вот он закодировался, и что потом жена прибежала, что сказала? Ну, она говорила, раскодируйте, потому что лучше бы он пил, то, что с человеком происходит. Ведь общение с дьяволом ничего хорошего не сулит. Человек может избавиться от какого-то недуга, в том смысле, что он перестанет его беспокоить, а не в том смысле, что он исцелится. Исцеление может дать Бог, только Бог. А облегчение может сообщить и дьявол. Но тогда от других каких-то... Есть такая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. И человек усваивает свойства бесов. Он становится на них похожим. При этом он может не болеть той болезнью, с которой он обратился к человеку, который ему в этом плане помог. Но его душа деформируется так, как хочет дьявол. А дьявол хочет только одного. Он хочет погубить человека. Навсегда, навечно. А вот это тот случай, когда говорят, что человек продал душу, да? Но на самом деле он не продал, но она попала в сеть и получилось, что на самом деле продал, да? Просто продал. Осознанно или неосознанно. И тот, кто занимается этой практикой, он тоже осознанно или неосознанно продал душу дьяволу. Надо уже усваивать нормальную терминологию, называть вещи своими именами. Надо знать, что дьявол и бесы — это реально существующие духовные личности, что духовный мир — это вообще густонаселенная территория, это ангельский мир, где есть ангелы света и ангелы тьмы, и первые заботятся о нас, и мы благодаря им живы до сих пор. Идет борьба за душу человека. Да. Так, послушаем, все-таки прорвались к нам. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы относитесь к лечению музыкой Рушеля Блаво? Вы знаете, я не хотел бы сейчас вот высказываться как-то категорично. Скажу только одно, что музыкотерапия, если она используется как основной метод лечения, она не даст надежного душевного здоровья. Она может воздействовать на те струнки нашей души, которые регулируют нашу чувственную сферу, может на какой-то период облегчить человеку состояние. Но здесь даже нет ничего духовного, здесь чистой воды психология, понимаете? Музыкотерапия могла бы быть хорошим подспорьем, знаете, как принято сейчас говорить в медицине, в комплексном лечении, как средство выбора, если бы это сопровождалось здоровой духовной практикой, усвоением духовных навыков, которые бы действительно давали бы человеку обретение настоящего здоровья душевного. То есть, вот просто... Музыка могла бы этому способствовать. Ведь посмотрите, у нас самая настоящая музыкотерапия в церкви. Самая качественная в этом смысле музыка используется в церкви. Человеческий голос, хор. Живой. Да, живая музыка. Да, но ведь мы ходим в церковь не для того, чтобы насладиться пением, правда? Не только. Да, хотя чтобы послушать духовное пение. Хотя от самого пения мы получаем массу удовольствия и даже некоего душевного успокоения. Не самое главное. Да, но конечно. Это не самое главное. Пение, оно способствует, это подспорье для того, чтобы человек обрел молитвенное состояние и чтобы в человеческую душу вошел сам Бог. Церковное пение для этого только подспорье. Вот если бы музыкотерапия была только подспорьем, а не основным методом лечения, тогда все было бы хорошо. Но музыкотерапия сама по себе, как основной метод лечения, оставляет человека один на один с его проблемой. Наслушавшись музыки, человек остается один на один со своими неврозами, психопатиями, душевными травмами, одиночеством, фобиями, страхами, да, тревогами и так далее. Вот так вот. Вот такой ответ, да? Ну что ж, так вот, все-таки вот вернемся, да, наверное, к себе. Да, вот мы говорим. Вот как раз мы же и говорим об этом. Да, и я особо хотел бы, конечно, сказать о том явлении, которое сейчас вот таким общим словом обозначается у нас как психология. Психология – это такая область, как бы сейчас, человеческой деятельности, где оказалось очень много дипломированных и сертифицированных специалистов. И у нас, пожалуй, такое же количество только юристов и экономистов. Да, конечно, психологи востребованы везде. Но кто готовит у нас психологов? Как? Да. Что это за школа? Да, что изучает сейчас современная психология? Какие психотехники сейчас используются? Это ведь большой вопрос. Мало того, что вопрос, это стало большой проблемой. Потому что сейчас в наших вузах, на факультетах психологии, преподаются западные психотехники, основанные на материалистическом представлении о человеке. Поэтому в больницах, в школах, на предприятиях, где угодно, где мы видим психологов, не обращающихся к человеческой душе. Послушаем звонок, Вячеслав Владимирович. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, моя подруга недавно закодировалась от алкоголя, от алкогольной зависимости. Но прошло буквально, наверное, месяц, и она снова начала выпивать. И более того, как бы у нее начались очень серьезные проблемы вообще в жизни, очень серьезные. И я бы, как ее подруга, православная верующая, хотела бы помочь ей, как бы объяснить доступным языком, как кодирование вредит ее душе. Ну, вред от кодирования она сейчас уже сама на себе обнаружила. Если после того, как она возобновила алкоголизацию, у нее проблем стало больше, чем было, то, скорее всего, кодирование состоялось. Скорее всего, она оказалась у того специалиста, в кавычках, который действительно занимается духовной практикой. Вот это оккультная практика. То есть кодирование это получилось. И вот сейчас она пожинает результаты. Если она действительно от этого страдает, если она недовольна тем, что сейчас с ней происходит, то тогда, конечно, с ней можно разговаривать. Mm-hmm. Она будет вас слушать и слышать, если она страдает. Вот. Потому что ведь бывает и по-другому. Бывает так, что человеку то, что с ним происходит после кодирования, ему нравится это. Он находится в состоянии самодовольства, и он считает, что он лучше, чем был до этого. Вот. А если она страдает, то тогда говорите смело. Если не можете сами, ну, кому-то более опытному в духовном плане человеку приведите его. Можете к нам привести его на консультацию. Опять же, таки мы напоминаем телефон. Можно я, да, Вячеслав Владимирович, скажу? 219-71-21, где принимают, вот, ну, поговорят с вами и запишут на прием. Да? Вячеслав Владимирович, у нас осталось где-то, ну, буквально пару минут. Вот мы, наверное, будем сейчас каким-то образом завершать нашу беседу. Вот все-таки к кому следует обращаться, если вот не к тем, не к тем, так к кому, чтобы вот с душевным нездоровьем-то обратиться, чтобы помогли-то по-настоящему? Ой, вы знаете, это, к сожалению, не такой простой вопрос. Дело в том, что у нас православных врачей, православных психиатров, православных психологов не так много. Они есть, но их не так много. И путь человека к обретению душевного здоровья, в том числе и к православному психотерапевту, все равно лежит через храм. Человеку нужно собраться с силами, переступить, может быть, через какие-то собственные предрассудки, через недоверие, через собственную гордыню, переступить через это, войти в храм и начать общение с духовными лицами, с нашими батюшками. В Екатеринбурге, в Екатеринбургской епархии нашей много есть специалисты, которых знают, и батюшка может правильно сориентировать, любой батюшка может правильно сориентировать. И к нам ведь, в наш центр, люди очень часто приходят через церковь, когда священник, трезво оценив ситуацию, видит, что человеку необходима психологическая помощь, и даже психотерапевтическая помощь, и он отправляет человека к нам, направляет, и тогда происходит встреча человека с православным врачом. И тогда от этого можно ждать какого-то хорошего и надежного результата. Но, еще раз повторяю, здесь очень важно не ошибиться и не оказаться не у того специалиста, потому что сейчас в церковь приходят уверовавшие психологи. те, кто через свою же вот психологическую практику, разочаровавшись в ней, уверовали в Бога и пришли в церковь, и продолжают в церкви эту практику. Они еще не накопили достаточного духовного опыта. У них еще не сформировался свой собственный взгляд на человеческую душу и на то, как можно к ней прикасаться, а где нельзя к ней прикасаться. Но они продолжают применять ту практику, которую они усвоили вот в своем первом образовании. И тогда получается так, что у нас в церковной среде человек, вроде бы воцерковляясь, но может параллельно усваивать что-то, что может ему вредить. Ну, то есть, все-таки вы не возражаете, если вот после нашей беседы, да, люди нас послушают, и они обратятся за помощью, за советом, за консультацией к вам, да? Конечно. Еще раз давайте напомним телефон. Давайте. Наш телефон, это екатеринбургский телефон, 219-71-21. 219-71-21. А я напомню, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Владимирович Боровских, руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловский при храме Петра и Павла в городе Полевском, и к тому же православный врач-психотерапевт. Вячеслав Владимирович, мы продолжим эту тему через неделю, в среду. Ну вот, мне кажется, что вот со звонками, возможно, это даже будет и неплохо. Попробуем еще работать в прямом эфире. Конечно. Вот, а там посмотрим. Угу. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго.